Алло, Валентин. Да. Да, здравствуйте. Это у вас из компании Жилстройинвест все. Чего? Из компании Жилстройинвест. Жилстройинвест. Жил строй, блядь, а мы строить не собираемся. Нет, да, просто так называется, мы скупаем бесхозные квартиры, вы продаете. Ах, скупаешь, а у нас нихуя не продается. Почему нам позвонили люди, представились Курдюковы и сказали, у вас Вот так продают? их нахуй повесь, этих людей. Вы что так грубо разговариваете? Прирежь их! Почему вы так грубо разговариваете с нами? Была грубо и буду с ворами, аферистами только так. Мы не воры, мы просто компания. Вали бога, что я еще ебан мать вас не прирезала из-под кишка. Бельчон, тут мы просто нам позвонили, сказали, вот позвонить по этому номеру, там бесхозные. Иди-ка нахуй, блядь, сочинитель хуев. Мы сейчас зайдем, ломиться будем. Чего? Ломиться будем сейчас, всей семьей. Лови хуй с тобой, мне Не, похую. ломиться сейчас в квартиру будем к вам. Чего? Ломиться? Да. А топор да хуя я тебе как хуякну топором по башке, блядь. Нас... Так и ты вломишься, блядь. А вы сядете, сядете. Чего, блядь? Сядете на 8 лет. 2 на 2. Хуя, сама ворона, блядь. Нет, 2 на 2, мы докажем. Ну а чё рвался в квартиру, сам ворона, ебена мать, нихуя не будет. А потом после 80 никто никого не судит. Почему 2 на 2 вам, Валентина Петровна? Вот вы бандитка. Не судят, старых не судят. Судит, судит. Считай, что они замалывали, их не судят, понял, блядь? Судит, судит. Вы Так что я могу ошибаетесь. и зарезать, и прирезать, и мне нихуя не будет. Ладно, давайте по-хорошему подпишите нам. Ну, мы... Да хуй тебе по-хорошему в квартиру давай! Ебанутый, тварь ебнутая, иди к психиатру! И расскажи ему, что выманиваешь у жильцов квартиры, она тебе сразу, блядь, на 5 лет в клетку, блядь, висит, как обезьян будет! Обезьяны?